и только поражался спокойствию Хелен, пока мы поднимались по лестнице. Так продолжалось и когда мы легли. Она, несомненно, испытывала боль, но стойко ее переносила и принимала неизбежное с такой безмятежной твердостью, какой я в себе не находил и в помине. Вероятно, я все-таки незаметно задремал, потому что было уже 6 утра, когда Хелен подергала меня за плечо. «Пора, Джим», — сказала она деловито. Я слетел с кровати, словно ее опрокинули, кое-как оделся и закричал через лестничную площадку тете Люси, тетке Хелен, которая гостила у нас в ожидании этого события. «Мы едем!» Из-за двери донесся ее голос. «Хорошо, за Джимми я послежу». Когда я вернулся в спальню, Хелен неторопливо одевалась. «Джим, достань из шкафа чемоданчик», — попросила она. Я открыл шкаф. «Чемоданчик? Ну да, вон тот. Там мои ночные рубашки, зубная щетка, распашонки и вообще все, что мне может понадобиться. Неси его в машину». Стиснув зубы, чтобы не застонать, я отнес чемоданчик в машину. В прошлый раз все это происходило в дни войны и без меня, к моему большому сожалению. Однако теперь я вдруг поймал себя на трусливой мыслишке, что, пожалуй, предпочел бы оказаться сейчас где-то совсем в другом месте. Раннее майское утро было чудесным, воздух полнился той свежестью наступающего дня, которая так часто успокаивала мое раздражение, когда я отправлялся по вызову ни свет ни заря, но нынче я вел машину, ничего вокруг не замечая. Ехать нам было всего 0,5 мили, и через 2-3 минуты я уже затормозил перед Гринсайдским родильным домом. Название звучало солидно, если не величественно. Однако было это лишь скромное жилище миссис Браун, дипломированной медицинской сестры, где в 2 спальнях на 2-м этаже появлялась на свет значительная часть молодого поколения Дароуби и его окрестностей. Я постучал и толкнул дверь. Сестра Браун ласково мне улыбнулась, обняла Хелен за плечи и увела ее наверх. А я остался стоять в кухне, испытывая тоскливое ощущение одиночества и беспомощности, в которое ворвался бодрый голос. «А, Джим, утро-то какое!» Клифф, муж сестры Браун, сидел за завтраком и поздоровался со мной небрежно, словно мы случайно встретились на улице. На его губах играла обычная добродушная улыбка. Я ожидал, что он сейчас вскочит, схватит меня за руку и произнесет что-то утешительное. Однако он продолжал с аппетитом уничтожать яичницу с салом, сосиски и помидоры, наваленные грудой на его тарелку. И я сообразил, что изнывающий от тревоги мужья зрелище для него самое привычное. «Да, да, Клифф», — ответил я. «День, думаю, будет жаркий». Он рассеянно кивнул, отодвинул очищенную тарелку к пустой миске со следами овсянки и принялся за хлеб с мармеладом. Сестра Браун, которая славилась не только как повитуха, но и как кулинарка, судя по всему, ревностно заботилась, чтобы ее муж, очень крупный мужчина, шофер грузовика, не упал в голодный обморок с утра пораньше. Я глядел, как он обстоятельно накладывает толстый слой мармелада на краюшку и с замиранием сердца прислушивался к поскрипыванию половиц у себя над головой. Что происходит там, в спальне? Видимо, заметив, что я принадлежу к типу наиболее беспокойных мужей, Клифф отложил краюшку и озарил меня особенно широкой улыбкой. Он был очень милым человеком, одним из самых приятных в нашем городке. «Да не берите к сердцу», — сказал он мягко. «Все будет как надо». Его слова слегка меня ободрили. Во всяком случае, у меня достало духа сбежать. В те дни никто и помыслить не мог, чтобы муж присутствовал при родах с начала до конца. И хотя нынче это вошло в моду, я не перестаю поражаться бесстрашию молодого поколения». Уж меня-то пришлось бы на носилках унести задолго до развязки.